Глава 14. Перекличка духов. Профессор опять оказался прав. Они без труда отыскали реку, несущую свои воды в Мезозойское море. Предвкушения Макса в волю освежиться прохладными брызгами не оправдались. Низкий берег местами переходил в топкое болото. Речное русло было скрыто густыми зарослями. Зеленой стеной стояли хвощи выше человеческого роста. В непролазной чаще временами раздавались странные звуки. Кто-то неведомый громко булькал и всхлипывал. То ли вздыхал, то ли охал. «Словно духи перекликаются», — тихо заметил Девяткин. «Сейчас мы узнаем, какие духи здесь наследили», — ответил профессор и двинулся вдоль зарослей, осматривая податливую под ногами землю. Вскоре он остановился и указал Максу на отпечатки, оставленные крупными лапами. «Твои духи весьма упитаны. Видишь, как земля глубоко продавлена?» Девяткин оживился. «Утконосы и динозавры? Кто же еще? Здесь прошел динозавр с 4 пальцами на передних конечностях и 3 на задних. С конкретикой затрудняюсь. Лазать по хвощевым джунглям нам нет смысла, топко и бесполезно. Потревоженные ящеры быстро скроются. Если наберемся терпения, то можем рассчитывать на удачу. Кто-нибудь обязательно объявится, а мы пока передохнем где по суше». Алвас выбрал место с хорошим обзором на прибрежную полосу, расположившись в куртине высоких пальчатых листьев с мясистыми черешками. Со словами «Вот он, привет из Кайнозоя!» погладил ладонью их яркую зелень, уточнив для Макса: «Это оралия, древнейшее цветковое растение. Благополучно переживет динозавров. Знаменитый женьшень и заманиха являются ее близкими родственниками. Судя по перекличке, динозаврам по душе болотистый берег», произнес Макс, вопросительно взглянув на профессора. Тот отшутился. «При чем тут динозавры? Это духи шалят!» А потом серьезно добавил. «Газ болотный выходит на поверхность, булькает, вздыхает. Вот и вся перекличка. А динозавры здесь часто кормятся. Видишь, сколько вокруг обкусанных листьев. И моралия в аппетит». В какой-то момент у Макса зазвенело в ушах. Он принялся крутить головой, пытаясь избавиться от нудного звона. И увидел комара, выписывающего замысловатые пируэты на прозрачных крыльях. Девяткин замахал руками, отгоняя назойливое насекомое. «Тихо!» — выдохнул профессор и подался вперед, приговаривая вполголоса. «Давай же, давай!» Вздрогнув, качнулись верхушки, и зеленая стена выпустила из своего чрева динозавра, голову которого украшал петушиный гребень. По роскошному гребню Девяткин быстро признал в ящере каритозавра. «Хорош, хорош! Подойди к нам поближе, дядюшка Кор!» — продолжал шаманить Алвас с улыбкой на лице. Ящер сделал несколько осторожных шагов и остановился как вкопанный, наклонив вниз голову. Постоял и снова продвинулся вперед на несколько метров. Опять окаменел. Ожил, замер. Все увиденное напомнило Максу игру под названием «Замри». Он подергал профессора за рукав. «Такой здоровенный, отруслив, как зайчишка. Тираннозавра опасается, да?» Плескучие взмахи крыльев, обрушившиеся сверху, заставили путешественников вжаться в землю. Вопреки кажущейся неповоротливости, каритозавр мгновенно развернулся и на задних ногах помчался к спасительным зарослям. На бегу у него колыхались бока, производя утробные звуки «Ук! Ук! Ук!». Кицалькоатлю, торопившемуся в свое гнездо, и дело не было до тех, кто паниковал внизу. В огромном клюве безвольно свисал молодой стегоцерас. Желанное угощение для вечно голодных детенышей. «Ай-яй-яй, напугал мезозойский змей Горыныч», — честно признался профессор. «Ты видел, как дядюшка Кор припустил на задних лапах? С детства памятны ему эти крылья, не иначе. Рефлекс сработал, а мог бы и не прятаться. Клюв-то у Кицалькоатля добычей был занят». Девяткин, которого еще первая встреча с огромными крыльями довела до холодного пота, выразил свою солидарность с каритозавром. «Откуда ему было знать про клюв? Он все время голову вниз наклонял. Услышал шум крыльев и был таков. Кстати, почему дядюшка Кор? Это персонаж из какой-то сказки?» Алвас расхохотался. «Разве каритозавр не похож на дядюшку? В меру упитанный, на голове колпак, то бишь гребень». Макс спохватился. «Я читал, что полый гребень выполняет функцию резонатора, усиливая крики утконосых динозавров, а звуки, которые исходили от каритозавра, рождались где-то внутри брюха. Гребень тут явно ни при чем. Или я не прав?» Профессор ответил встречным вопросом. «Какова же, по-твоему, истинная функция гребня? Для защиты от врагов? Маловероятно. Использовать крайне затруднительно, да и сам гребень без надлежащего острия. Девяткин задумался, а потом выложил свои соображения. Версия о гребне как о резонаторе явно отпадает, ведь не у всех утконосых динозавров гребень полый. У некоторых гадрозавров он представлен костным монолитом. Из такого резонатор не получится. Другие версии мне на ум не приходят. Алвас хитро прищурился. «Пробираясь сквозь заросли, чем ты раздвигаешь ветки?» «Руками», — чистосердечно признался Макс. «А теперь представь, что ты передвигаешься на четырех конечностях. Так делают утконосы и динозавры при медленной ходьбе. Чем ты будешь действовать в этом случае?» «Только головой. Все понятно. Гребень выполняет функцию клина, раздвигающего сплетение ветвей», — радостно отрапортовал Девяткин. «Что и требовалось доказать», — подвел черту под дискуссией довольный профессор. И предложил. «Ну что, совершим последний марш-бросок к побережью? До моря рукой подать?» Макс укоризненно возразил. «А как же блокнот? Впечатления обязывают заполнить страничку. И еще один вопрос остается открытым. Будем давать имя реке, на берегу которой сейчас находимся? Хотя реку мы толком не разглядели, она ведь существует». Алвас начал со второго вопроса. «Пусть река останется безымянной». Заметив погрустневшие глаза Девяткина, быстро добавил. «Я имею в виду ее название — Безымянная». «Здорово! Река Безымянная!» «Звучит лирично», — обрадовался Макс. «Что касается странички, бери блокнот и фиксируй впечатление языком поэзии. За мной рисунок». Из блокнота профессора Рябинина. «Наш дядюшка Кор, на ногу скор, голова с гребешком, кричит петушком. Птерозавров боится, в джунглях таится». Прочитав строчки, профессор удивленно поднял брови и попросил. «А ну-ка, покричи петушком, как дядюшка Кор». Девяткин охотно изобразил. «Ук, ук, ук». Профессор щелкнул его по носу. «Эх ты, выдумщик».